А ты разве остерегаешься? Как только войдешь в азарт, начинаешь болтать, что попало, невзирая на окружающих. Я тебе подаю украдкой знаки, все это видят, только ты один ничего не замечаешь. Но почему, зная обо всех наших проделках, госпожа не выгнала ни тебя, ни Ше Юэ, ни Цю Вэнь? Не унимался Бао Юй. Си Жень такой вопрос застал врасплох. Она долго молчала, опустив голову, а затем сказала: «И в самом деле, как это госпожа забыла о нас? Ведь мы тоже иногда допускали неосторожные шутки. Наверное, она сейчас занята другими делами, но когда освободится, определенно постарается избавиться и от нас. Ведь ты добродетельная девушка. Изгнанных служанок воспитывала ты. За что же тебя должны наказывать?» — возразил Бао Юй. «О Фан Гуань я не говорю. Она чересчур уж дерзкая, вечно задирает других и сама нажила себе неприятность. Что касается Си Эр, то это я повредил ей. Все началось с того дня в прошлом году, когда мы с тобой поссорились, и я позвал ее на разную мелкую работу в комнатах. Все видели, что я отношусь к ней хорошо, и, как часто бывает, стали опасаться, как бы она не отняла у кого-либо из вас место. Вот почему они постарались оклеветать ее, чтобы ее отсюда убрали. Однако Цин Вэнь, ведь она занимала в доме такое же положение, как ты. Она тоже с детства прислуживала старой госпоже. И хотя она красивее других служанок, но никогда никому не становилась поперек дороги. Она непосредственно и бойка на язык. Однако я никогда не замечал, чтобы она кого-нибудь обидела. Видимо, ты права. Она пострадала только из-за того, что слишком красива. Бао Юй снова залился слезами. Си Жень задумалась над словами Бао Юя. Ей показалось, что он подозревает, будто она донесла обо всем госпоже Ван. Поэтому она сочла неудобным продолжать утешать его и со вздохом сказала: «Небо все знает. Сейчас все равно не установишь, кто мог наговорить, так что плакать бесполезно. Она же с детства была избалованной, никогда ей не приходилось терпеть невзгоды», — горько улыбнулся Бао Юй. «А сейчас орхидея расцвела, а ее бросили свиньям. Она несправедливо обижена, тяжело больна, вдобавок у нее нет ни родного отца, ни любящей матери, есть только старший брат, да и тот пьяница. Разве сможет она прожить у него месяц или хотя бы полмесяца? Нет, больше мне ее никогда не увидеть». При этой мысли ему стало еще тяжелее. «Ты словно тот человек, который чиновникам позволяет разжигать целые костры, а простому человеку запрещает зажечь даже лампу», — улыбнулась Си Жень. «Стоит нам произнести неосторожное слово, ты заявляешь, что это может принести несчастье. А сейчас, когда Цин Вэнь ушла, ты начинаешь сам говорить вещи, способные накликать беду. Что все это значит?» «Никакую беду я на нее не накликаю», — проговорил Бао Юй. «Нынешней весной было предзнаменование». «Какое предзнаменование?» «На райской яблоньке ни с того ни с сего засохла половина цветов», — рассказал Бао Юй. «Я сразу понял, что должно произойти несчастье. И теперь оказывается, что это предзнаменование касается Цин Вэнь». «Мне не хотелось говорить», — засмеялась Си Жень, — «но я не могу удержаться. Ты стал суеверен, как старая бабка. Но разве может культурный человек говорить такие глупости?» «Что ты понимаешь?» — вздохнул Бао Юй.